Глава 8. В прабабиной избёнке. Как добраться до Плешивой поляны, Тихон толком не смог объяснить. Всё гудел что-то про холм и деревья, растущие кругом. «У них деревьев энтих на стволах, будто узор из красноватой крапки. И кругом, кругом растут, а посередке Плешина. Вы к крапкам и приглядывайтесь, по ним все найдете. А холм, холм посередке, прямо горбом торчит». «Разберемся». Монаху надоело слушать бессмысленные советы. Он попросил Заполошу сложить колдуново добро в какую-нибудь тару, и волосатка не нашла ничего лучше, кроме рассохшегося от времени лукошка. «Всё не давай, отсыпь понемногу, им хватит!» Ворчливо распорядился Тихон и тут же поспешил оправдаться перед монахом. «Я к ним хранителем приставлен, вот и слежу, чтоб не разбазарили». «Следит он, а за Николашей вот не уследил!» Заполоша разложила на чистой тряпице кусочек угля, одобренную матрёшей чёрную свечу, и от себя добавила полупустой пузырёк, на дне которого перекатывалось несколько круглых коричневых горошин. «Что это?» – показал на него монах. «Похоже на душистый перец». «Перец и есть, для защиты. Лихоманки его очень не жалуют. Может, отпугнёт их ненадолго». «Спасибо, монах». С благодарностью принял лукошко со свёрточком и ободряюще улыбнулся Лиде. «Всё будет хорошо. Ты, главное, держись рядом. Не отвлекайся ни на что и ничего не бойся». «Чтобы дорожка спокойной рекой текла», — Заполоша плеснула перед дверью воды, и только после этого им позволила выйти. «Вы за Ерошкой присмотрите», — запоздало попросил монах. Но в ответ фыркнула у самого уха, и на плече проявился встрёпанный и зевающий кот. «Не надо за мной присматривать, я сам за кем хошь присмотрю», — взмявкнул он, умащиваясь поудобнее. И разворчался совсем по-стариковски. «Собрались они в лес без Ерошки, а кто дорогу искать поможет, кто из чащи выведет?» «Я пёрышко в лукошке оставила, оно обратно к нам приведёт». Заполоша промокнула платочком глаз и взмахнула крылышком на прощание. «Чистого вам пути!» «Чистого, гладкого!» — прогудел за ней Тихон. «Чтобы и матрёшку смогли возвернуть, и Николашу освободить от интих». В лесу было сыро и тепло. Снег давно перешёл в унылую морось, сугробы успели подтаять и взяться водой. Идти по ним было совершенно невозможно, и если бы не помощь Ерошки, спасательная операция кончилась бы, не успев начаться. Кувыркнувшись в самую гущу рыхлой массы, кот покатился вперёд колобком, оставляя за собой очищенную от снега тропу. Земля на ней была твёрдая и сухая, как в летнюю засуху. «Чего топчетесь? А ну, за мной!» — прокричал изумлённым спутником. «Долго не продержу! Сейчас всё взад возвернётся!» «Идём, идём!» Монах потащил Лиду по тропке, и когда она оглянулась, увидела позади нетронутое полотно снежного ковра. Колобок Ерошка катился быстро и легко, уводя их в глухую и мрачную чащу. Странно, но снега здесь почти не осталось, а из прелой листвы повсюду поднимались подснежники. «Умаялся с непривычки!» Наконец кот распластался на земле, раскинув лапы. «Я всё больше по дому шуршал, утратил сноровку». «Ничего не утратил, ты у меня чемпион!» Монах присел рядом и стал чесать его за ухом. Герой дня!» Ерошка довольно зарокотал и вдруг попросил на зубок вкусного. «Извини, брат, придется потерпеть. Сам знаешь, что с едой проблемы». «Вот так всегда», — вздохнул Каргаруш. «Стараешься, здоровьечко свое подрываешь, а тебя просят потерпеть». «Перекусишь у матрёши», — подбодрил его монах. «У нее обязательно что-то найдется». «Откуда?» — Ерошка демонстративно дернул хвостом на это глупое заверение. «Дом столько лет бесхозным торчал, пока хозяйка обратно не вернулась». «Я не могу понять. Это хозяйка? Прабаба. Она что, правда вселилась в матрёшу?» Лида потянулась стряхнуть с кошачьей шерсти прилипшие листья. «Думаю, там что-то более сложное», — ответил вместо надувшегося Ерошки монах. «Тихон же упоминал про память рода». «И что это такое?» «Знания, навыки или частица силы». «Там скопом все», — сменил гнев на милость Каргаруш. «В этом глазу частица самой ведьмы была. Они такое любят и практикуют. Отщипнула от себя кое-чегось, да в безделку запихнула. Заклядкой запечатала поверху и готов». «А Тихон говорил, что это не подселенка», — пробормотал монах. «То есть матрёша теперь не матрёша?» Совсем запуталась Лида. «Подселенка память сбивает, поглощает жертву свою, а здесь и другое. Сказано вам частица прабабина. Матрёшка ваша и себя сохранила, и чужое приняла». «Она нас хоть узнает?» «Ещё как!» — вдруг хихикнул Ерошка. «А вы её...» «Боюсь, и не слишком». «Ты на что намекаешь?» — испугалась Лида. «А вот погодь», — загадочно сверкнул глазами кот. «Дойдем до Плешины, тогда сама углядишь». «Кстати, о Плешине». Монах сделал широкий жест. «Долго нам ее искать? Где эти самые крапчатые стволы?» «Глаза-то разуй», — возмутился Ерошка. «Вон они, кучкуются, а промеж них поляна». После его слов монах и правда приметил группы смахивающих на березы деревьев поодаль. Красные штрихи на стволах больше напоминали болячки, а не узор. Вопреки заявлению Тихона, деревья жались друг к другу, а не стояли кругом, и никакой поляны между ними не поместилось бы. Однако, лишь стоило приблизиться к ним, как все тут же переменилось. Деревья отпрянули в стороны, явив на всеобщий обзор нужное место. Поляна действительно оказалась плешивой и плотно утоптанной. На ней не торчало ни сухой травинки, не лежало ни одного прелого листа. И над всем этим унынием зеленым бугром поднимался одинокий и невысокий холмик. «Получите, распишитесь!» Ерошка выразительно облизнулся. «Я свое дело сделал. Теперь ваш черед». «Но где нам искать матрёшу?» — растерянно огляделась Лида. «Сначала нам нужно найти дом», — сообразил монах. «Точнее, попросить его показаться. Как там в сказках было? Избушка, избушка, стань ко мне передом. Правильно, Ерошка?» «Я сказок тех не читывал», — кот уселся буханочкой и замер. «Дерзайте, пробуйте, авось, что подойдете». «Давай попробуем сначала», — предложила монаху Лида, и на два голоса они повторили просьбу. Однако холм даже не шелохнулся. Только в глубине раздалось негромкое клокотание. «Вам еще поклониться нужно, поплевать на четыре стороны», — подхрюкнул поросенком кот. «Или потанцуете, может, для моего развлечения». «Не надоело над людьми издеваться?» — монах погрозил разошедшемуся Каргаруше. «Ты чего такой злой? Блохи закусали?» «Нет у меня блох», — гордо отмахнулся хвостом кот. «Волшебное средство всех повывело. Одна капля и нетути. Зря я боялся». «Вернемся снова обработаем», — пообещал ему монах. «Для профилактики полезно. И признавайся давай, ведь знаешь, как попасть в дом». «Да проще простого. Постучать». А Ерошка вспрыгнул на холм и потопал лапами по маховой подстилке. «Кто там?» — тут же проскрипело из-под земли. «Свои все дома, гостей не ждем». «Открывай, хозяюшка», — подключился к разговору монах. «Дело есть на 3 миллиона». «Ток-токи и на 3», — заинтересовался голос. «Покаж сначала миллионы свои». «Да здесь все, в лукошке. Отворяй, милая хозяюшка». «Ох!» — холм всколыхнулся от вздоха. «Милая! Это я-то? Я?» «Ты!» — заверил ее монах, поспешно оттаскивая Лиду назад. Он успел вовремя. Земля задрожала, выпуская из себя древнее строение под маховой крышей. Из трубы гриба поднималась тонкая струйка дыма. В мутных оконцах мерцал слабый свет. Скрипя и постановая, избенка неуклюже заворочилась и продемонстрировала пришельцам скособоченную дверь. «Проходьте, что ли?» «Да прежде ноги оботрите, чисто у нас». «Совсем обнаглела и стопка. Немного ли на себя берешь?» Дверь с треском отлетела на сторону, выпуская на крыльцо причудливую фигуру. Крупная тетка в длинном зеленом балахоне и косынке, повязанной до самых бровей, воздвигалась в проходе, нахально подбоченясь. «Приперлись все-таки. Нашли дорогу. Это ты им помог?» Она прищурилась на Ерошку и ухмыльнулась. «Ну, здрасте вам. Входите, раз пришли». «Здравствуйте», — в разнобой поздоровались Лида с монахом. «А Матрёша дома?» «Дома, дома. Где ж ей быть?» Фигура поддернула балахон, продемонстрировав знакомые кроксы с лосинами, и неожиданно пожаловалась. «Мёрзнет она без портов, понимаешь. Пришлось оставить эту срамину». «Матрёша?» — ахнула Лида. «Это ты?» Монах вгляделся получше в упитанное круглое лицо и пораженно присвистнул. Матрёшу было не узнать. Без яркого макияжа, почти лишённое бровей и ресниц, лицо казалось бесцветным и голым. В ушах больше не болтались блестящие серьги. На руках не было ни единого сияющего браслета, ни одного переливающегося радугой кольца. «Ты как-то изменилась», — пробормотал монах невнятно, изо всех сил стараясь сдерживать рвущийся изнутри смех. «Так помолодела без макияжа», — поддержала его Лида, незаметно наступив на ногу. «Вот и я считаю, помолодела», — довольно кивнула Матрёша и внезапно проорал язычным басом. «Лопатой, куцый хвост! А ну, расстелите скатерку из неприкосновенных запасов! У меня нынче гости! Шевелитесь, бездельнички! Откормим их сначала, а уж после отправим в печь!» Затертая старенькая скатерка оказалась самобранкой. И когда неуклюжие кроты, лупаты и куцый хвост расстелили ее на столе, сразу вывалила она перед гостями Более чем скромное свое угощение. Взявшийся пленкой жира холодный суп в чугунке, кусок серого подсохшего хлеба с редкими глазками тыквенных семечек и непонятную комковатую субстанцию в бидоне. От нее так резко разило кислятиной, что Лида боялась лишний раз вздохнуть. «Налетайте!» – милостиво пригласила матрёша. «На первое у нас гороховая похлёбка, к ней хлебушек из отрубей, а на десерт кислянка. Еда первый сорт, как в ресторации». «Спасибо, у меня от гороха несварение», – тут же придумал отмазку монах. А Лида прошептала следом, что она совсем не голодна. «Как знаете, а я поем». Обеими руками матрёша притянула к себе чугунок и хлебнула через край холодного пойла. Просидев с минуту неподвижно, она резко перевернула чугунок на скатерку и прошипела зло. «Подавись ты от жадности, скупердейка! Что людям подсовываешь? Почему меня позоришь?» «Какая хозяйка, такое и угощение! Чтоб тебе всю жизнь на горохе поститься!» Сама же и пробурчала в ответ за скатерку, а потом отерла рукавом липкую пленку с губ. «Макияж мой ей не понравился. Украшения чем-то помешали. Превратила меня в бесцветную моль!» В ответ немедленно прилетело новое ругательство. Но матрешу было не остановить. Присутствие знакомых живительно подействовало на нее, прибавив сил на сопротивление прабабке. Наблюдать за их перепалкой было и забавно, и жутко. Матрёша разговаривала сама с собой, то возвышая, то понижая голос, щипалась, кривлялась и даже попыталась отвесить себе плюху. Монах с Лидой в перепалку не вмешивались, предоставив спорящим сторонам самим прийти к соглашению. Ерошка и вовсе незаметно исчез, увязавшись за помощниками старухи. И только избушка скрипуче заходилась довольным смехом, то и дело подзадоривая противниц. «Умотала цикавая!» — первой сдалась прабабка. «Да поту прямо пробила! Угораздило же на такую нарваться!» «Я тебя не приглашала!» — тяжело дыша, матрёша стащила платок и прошлась пятернёй по слипшимся волосам. «Потопталась своими лаптями по цветку моей нежной души и еще недовольна. Такая красота загублена, лишний раз в зеркало смотреться не хочется». «Пригласила, притянула, и не спорь. Вместилище мое раздавило, раздавило. Куда мне теперь возвернуться? И сейчас, норовишь против сказать, наперекор сделать. Взбаламутила меня прямо до слез». Прабабка неожиданно всхлипнула, побудив матрёшу шумно высморкаться в подол выленившего платья. «Сама виновата я!» — избушка всхлипнула вслед за хозяйкой. «А я говорила, говорила тебе, зарекала брать стекло-то. Так ты свое завела, хочу красоту, люблю, чтобы красиво все было. Вот и долюбилась, баба-дура!» Сбившись на невнятное бормотание, избушка запричитала что-то про нелегкую свою судьбинушку. Настроение у нее сделалось минорным, и в комнатушке сразу потемнело, а по ногам повеяло сквозняком. «Так, может, вам разбежаться, а, барышни? Характеры у вас схожие, не дадут мирно сосуществовать». Монах подмигнул Лиде, чтобы поддержала его предложение. «И правда, может, лучше разделитесь?» Промямлила Лида, не веря, что прабабка так просто отступится от матрёши. «Разделимся. Выживет она меня, змеюка крашена». Неожиданно вздохнула та и снова подтерла нос. «Тогда и развеюсь. Расплывусь дымком прощальным над лесочком. Давно мое времечко вышло. Спасибо, хоть на родные места заново поглядела». «Врет она! Не верьте! Брешет, как бешеная!» Матрёша успешно заткнула прабабку. «Охмурить хочет! Запутать! Ей что-то от вас нужно!» «В печь не полезем. И не надейтесь», — сразу предупредил прабабку монах. «Вот это зря. Она не простая, особенная. Права я, Истопка? Подтверди». «Здесь все особенное. Другого не держим», — горделиво подтвердила избушка. «Пользуйтесь бесплатно, пока разрешаем». «Спасибо, мы как-нибудь перебьемся», — отверг щедрое предложение монах и вдруг заметил за окошком смутный кривой силуэт. Кто-то, совсем не таясь, приник к стеклу, пытаясь разобрать, что происходит внутри. Он напрягся, тщетно пытаясь рассмотреть незваного гостя. Волоски на шее поднялись дыбом, и болью прострелила шрам, как всегда предупреждая о близкой опасности. «Пришлёпала подколодная, незваный-нежданный прикатилась», прошипела матрёша прабабкиным голосом и махнула платком в сторону окошка. Почуяла шевеление. «Не бойтесь, она вас не видеть», успокоила всех избушка. «На разведку пришлёпала. Сестриц, небось, прислали. Дело у них до тебе, хозяйка. За волкодлака станут просить». «А откуда знаете?» — удивился монах, продолжая потирать шрам. «Да уж знаю. Плутает сердешный в лесу. Не хотите возвертаться до дому?» «Почему не хочет?» Лида обхватила себя руками, стараясь унять противную дрожь. В сторону окна она ни разу не взглянула и искренне надеялась, что ни Сухоручка, ни кто-то другой из лихоманок сестер ее тоже не увидел. «Да где держите его нитка? Вроде капкану. Тоской сминает, кручиной гнетет». «Ну, держит. А я тут при чем? Ко мне что за дело?» — недовольно пробурчала прабабка. «Полную власть над волкодлаком хотять, чтобы слушался их, подчинялся. Его умение лихоманкам только силы добавить». В окошко тем временем поскреблись, позвали тоненько. «Хозяюшка, дома ли? Повидаться пришла? Соскучилась!» «Не открывайте, не пускайте ее!» — взмолилась Лида. Сорвавшись с лавки, она пробежала по комнате, готовая спрятаться где угодно, пусть даже в печи. Если старуха зайдет, если увидит ее, снова напустит колдовство, а потом уведет за собой, и никто не сможет ей помешать. «Не дергайся!» фыркнула матрёша насмешливо. «Сядь и утихни. Я кисею наброшу, скрою вас под ней». «Может, просто не откроем?» Поддержал Лидину просьбу монах. «Скажите, чтоб пришла в другой раз». «Молчи!» прошипела прабабка матрёша и дунула ему в лицо. «Она без приглашения сама войдёт. Лихоманки запоры не помеха». В подтверждение ее слов из-под двери потянулась туманная струйка и проявилась перед столом Лидиной знакомицей Сухоручкой. Прищурившись на матрешу, она взмахнула пустым рукавом, ненароком задев тупо плечу. «Ты чё размахалась, кривуля?» взревела возмущенная матреша. «Приперлась незваной, да еще проверку устроила». «Не злись, я же просто посмотрела, не признала тебя в этих тучных телесах». Сухоручка подобострастно пригнулась, а маленькие глаза цепко оглядели комнатку. «Тучных?» Матрёша нависла над Сухоручкой. «Ты про меня, комариха? А ну, пошли мне сковородку печь, матушка. Встретим гостью, как того заслужила». «Что ты, что ты?» — залепетала тетка, приседая. «Я же просто так. Это же похвала. Такая ты справная да крепкая. Только лицом неказисто». «Неказисто, потому что без макияжа, а косметички нет». Матрёша послюнявила палец и медленно провела им по бровям. «Чего надо? Говори и проваливай. У меня дел по горло». «Девку одну поймать пособи. Близко она. По нашему лесу шастает». «Девку?» — наигранно изумилась Матрёша. «А сами не справитесь?» «Потеряли гадючку. Кто-то помог ей, отвел от нас. Знаем только, что рядом где-то она, в лесу, а след запутан». «Что за девка? Ну а что она вам?» «Для дела требуется». Сухоручка пошевелила носом и опять огляделась. «Что за запах у тебя? Знакомый, человечий. Не прячешь ли ее? Может, опередила нас?» Лида испуганно дернулась, и монах приложил палец к губам, показывая, чтобы молчала. Сухоручка расслышала легкий скрип лавки и покосилась в их сторону, но, по счастью, никого не увидела сквозь кисию. «А я, по-твоему, кто? Человек и есть?» Матрёша выпрямилась во весь рост и снисходительно усмехнулась. «Так чего надо от девки? Какую плату дадите за работу?» «Фигурка нужна. Вроде куклы. Она их из дерева ладит. Ты только помоги поймать. Дальше сами разберемся и в долгу не останемся. Ты нас знаешь». «Чем заплатите?» «А чем хочешь, заплатим. Болезнь на кого нужно нашлем, уморим, изведем. Совсем справимся. Свою работу любим, на совесть выполняем». «А суть человечью выжечь сможете? Насовсем ее истребить? Чтобы только тело осталось, а внутри пустота?» Вопрос про бабки очень не понравился Матрёше, и она постаралась прервать опасный разговор. Нескладно затянула любимый шлягер про императрицу. «Суть выжечь. Попробовать можно», — начала Сухоручка и изумленно примолкла, наблюдая за странными подергиваниями своей знакомицы. Прабабка ответа не расслышала. Она пыталась остановить Матрёшу, принявшуюся вдобавок подтанцовывать в такт фальшивому напеву. «Будуар!» — надрывалась Матрёша, выделывая дикие па ногами. «Повидал! И просит продолжения любви!» Прихватив Сухоручку за болтающийся рукав, Матрёша попыталась повести ее за собой в ритме вальса, но тетка ловко вывернулась и отскочила к дверям. «Гуляй, шальная!» — провыла Матрёша, устремляясь за ней, и захрипела, когда прабабке все же удалось перехватить у нее инициативу. «Пойду я. Странная ты какая-то». И, стаив до струйки дыма, Сухоручка поспешно скользнула под двери. «Сестриц приведу. Пусть сами с тобой разбираются. Ни одной не по силам».